Глава 43. Падение Укьютааса. Крифи. 11 месяц 11 года правления сезона бурь и правления дерзновенной свободы. Ни свет, ни ветер не проникали в сырую подземную камеру, где в спертом воздухе стоял густой смрад испражнений и гнили. Чтобы не касаться покрывавшей пол липкой жижи, узник сидел на корточках и сплетенном из костей импровизированном плоту. Часть костей принадлежала погибшим детенышам Горинофинов. Их держали здесь в заложниках, чтобы обеспечить повиновение родителей. Для этого изначально и предназначалась темница. Другие кости, более тонкие и хрупкие, остались от людей, угодивших в заточение в первые дни кампании Кутанрова по очищению Укьютааса от туземного влияния, когда быстрые казни не вошли еще в повседневный обиход. Тело пленника покрывали язвы. Прошло немало времени с тех пор, как ему в последний раз давали воду и пищу. Он пытался заглушать голод и жажду, выкапывая из грязи червей и личинок, но даже они, видимо, осознав опасность его соседства, куда-то попрятались. Он был всего лишь простым членом рабочей бригады, но все равно не смог ускользнуть от внимания Кутанрова. Кто-то донес, что он пытался вырезать из грязи логограмму, и вот он оказался здесь, лишенный возможности лицезреть око Кудьюфин и черпать утешение в дыхании повелителя Киджи, забытый всеми и оставленный гнить. Темнота не мешала пленнику. Набирая пригоршни грязи, он выстраивал их кучками по краю грубой стены, а потом на ощупь формировал из них логограммы. Бредет среди развалин отощавший скот. Нет соков новых, дабы возродиться у земли. Уж никогда не выйдет в море ветхий флот, стоят, приткнувшись к берегу, большие корабли. Не теплится давно в домах очаг, и некому кормить Горинофинов. В заброшенных полях, посев зачах, покуда рыщут по стране юнцы с дубиной, рекою льется в ритуалах кровь, а Нара Вотаны и Таны только бредят в навеянных Толиусой сладких снах, о временах былых и славных грезят. Средь призраков, гор, островов и рек, в краю едва живом от угнетения, за гроздью ягод тянет человек трясущуюся руку в жажде облегчения. В плаще из черепов и с дикими очами шаманка верещит, зовя войну вести. Туземка ищет ракушки на берегу ночами в надежде что-нибудь съедобное найти. Орел, птах древний и бесчеловечный, парит в своей гордыне в высоте. Он видит, как растет курган костей извечный, но не снисходит к нашей суете. Через мир и океан за бурей, что стеной встает, плывут киты в пучине беспросветной. Им дела нет до наших бед, рыдает кто или жнет, как и до нашей формы переменной. Он закончил лепить последнюю логограмму и дрожащими пальцами провел по тексту стихотворения. Пусть и написанная логограмма Миана, оно не следовало классическим традициям дара и не могло быть изваяно туземным поэтом. Было бы очень любопытно узнать, что скажут о его произведении ученые с Большого острова. Ему страшно хотелось поболтать с поэтами из Мюнинга и Сарузы, посидеть рядом, потягивая ароматный чай и разгадывая шарады, разделить с ними любовь к древней форме, преображающейся с каждым новым поколением. Но этому, увы, не суждено случиться. Вместе со своими соплеменниками он пересек океан в надежде исполнить давнюю мечту Льюку. Но где-то посреди пути эта мечта трансформировалась для него в нечто иное. Он полюбил эту страну, ее народ, ее культуру и искусство. Вместо того, чтобы завоевывать, он возжелал принадлежать к ней. Вот почему его и заточили в темницу. И теперь казалось, что это его новой мечте, равно как и мечте Пэкью Тенрю Раатана о создании за океаном Великой Империи не суждено воплотиться в жизнь. Сердце пленника ныло от боли, острой и тупой одновременно. Ему оставалось лишь гадать, почему с недавних пор о нем забыли. Было ли то случайностью или же намеренным решением? Поначалу он кричал и стучал в дверь камеры, стараясь привлечь внимание тюремщиков. Но теперь у него не хватало сил даже подняться по скользкому склону до двери, а из пересохшей глотки не вырывалось ни звука. За дерзость хранить память этой страны, за стремление стать частью живого ее сердца, а не всего лишь шрамом на ее теле, за попытку писать стихи Кутанрова, заклеймила его как предателя. И вот теперь это последнее стихотворение окажется всем, что останется после него, проведя в последний раз рукой по логограммам, чтобы запомнить их красоту. Воку Фирна смежил веки и попытался снова погрузиться в грезы. У Танванаки возникло ощущение, что в последнее время она только и делала, что кричала. За минувшие недели безумие Тольюсы приняло еще более тяжкую форму. Вместо того, чтобы постепенно выйти из-под действия дурмана, больные становились все более буйными. Некоторые рвали себе глотку или бились о стену, раскалывая череп. Другие набрасывались на охрану, и успокоить их мог только смертельный удар. У Гостон не осталось иного выбора, кроме как сковывать и связывать остальных ради их же безопасности. В этом состоянии несчастные отказывались есть и пить и требовали лишь Тольюсы. В конце концов, чтобы они не умерли от изнеможения, Гостон приходилось давать им Тольюсу с острова Дасу. Та в достаточной степени успокаивала несчастных, чтобы они начинали принимать пищу. Но ягоды, лишенные мощного действия улучшенной Тольюсы, вновь обостряли в больных желание и утягивали их еще глубже в пучину безумия. Даже гринофины выказывали признаки тяги к измененной Тольюсе. Нескольких животных, взбесившихся, когда им отказали в наркотике, пришлось убить. Другие сделались более строптивыми и нервными. Становилось ясно, что рано или поздно сердце военной машины Льюку полностью перестанет биться. Это лишь вопрос времени. А теперь еще в довершение ко всему новая напасть, как будто этого мало. От последнего сообщения Кутанрова кровь закипела у Танванаки в жилах. «Что ты имеешь в виду, говоря, что у нас на исходе продовольствия?» «Это вина туземных чиновников», — заявила Кутанрова. «Докладывая мне о размерах собранного урожая и состоянии скота, они напропалую врали». «Вряд ли стоит винить в этом их», — ядовито заметила Гостон. «Они знали, что ты хочешь услышать, а потому просто следовали твоему примеру. И, как ты выражаешься, корректировали факты. Да скажи эти люди правду, их бы высекли или даже казнили. И вдобавок мы потеряли все полученное в качестве дани зерно», — Танванаки выругалась. «Как такое могло случиться? А что насчет той земли, которую ты отвоевала у моря? Хотя бы скот мы прокормить сможем?» Кутанрова отрицательно покачала головой. «Нет, погода в этом году не задалась. Да к тому же на отвоеванной у моря земле выросла трава, от которой коровы и овцы болеют». «Да любой местный крестьянин объяснил бы тебе, что такие соленые почвы не способны родить зерновые или траву, пригодную для скота», — перебила ее Гостон. «Но поскольку ты казнила всех, кто осмеливался перечить...» «Те, кто возражали, были вредителями из числа дарараки», — обиженно возразила Кутанрова. «Нам пришлось забить больше обычных животных и стад, чтобы накормить воинов. А когда этого не хватило, мы пошарили в кладовых, где туземцы хранят зерно. Только благодаря тому, что я продолжаю проводить торжественные церемонии, хотя теперь без Тольюсы они уже не такие успешные, удается подпитывать дух Льюку, поддерживать воинов вопреки скудным рационам». «А как же туземцы?» — громогласно спросила Танванаки. «Если наши воины съели все зимние запасы селян, то чем же будут питаться они сами?» «Туземцы — это не наша забота», — произнесла Кутанрова с выражением упрямства на лице. «Я вообще-то сделала их твоей заботой. Я приказала тебе продолжать кормить местное население». «Естественно, им придется отступить на второй план перед нуждами наших людей», — неохотно процедила Кутанрова. «По причине неверия туземцев в дух Льюку произошли некоторые досадные события». У Гостон не хватило сил сдерживаться далее. «По причине голода стали вспыхивать многочисленные бунты», — без обиняков заявила она. «А то, как ты на это отреагировала, только подлила масло в огонь». Танванаки нахмурилась. «За жалобами местных на лишения почти всегда кроются лень и недостаток воображения, а не настоящая нужда», — упорно гнула свое Кутанрова, немало не смущенная обвинениями Гостон. «Урожай в этом году был хуже обычного по вине грязноногих, которые проявили нерасторопность». Сложно ухаживать за посевами, когда крестьян в разгар сельскохозяйственного сезона вдруг сгоняют засыпать море нарубленным в горах камнем», — заметила Гостен. Но Кутанрова на нее даже не посмотрела. Она по-прежнему обращалась лишь к Танванаке. «Но памятуя, вот он, о твоем наказе поддерживать в этих никчемных созданиях жизнь, я отдала распоряжение. Если жители какой-нибудь деревни и вправду не могут сами прокормиться, они получат еду от нас. Позволь тебе напомнить, что на меня была также возложена сложная и весьма деликатная миссия заботиться о пораженных безумием Тольюсы и поддерживать дух Льюку. Однако я выкраивала время и тратила силы на то, чтобы изыскать хитрые способы не дать туземным свиньям сдохнуть. Например, местные могли пойти добровольцами в рабочие отряды и в уплату за свой труд получать еду. Почему бы не рассказать Пэхью, какую именно работу приходилось выполнять членам этих отрядов, чтобы получить свой паёк?» Накинулась на нее Гостен, чье лицо пылало от гнева. Танванаке ждала. Кутанрова пожала плечами. «Я велела Нодими и Вирипину организовать рабочие отряды для изготовления утесных машин». «Убойных клеток? Ты имеешь в виду?» У Танванаке округлились глаза. «Но одна из уступок, на которые мы пошли, заключая мирный договор, касалась...» Однако Кутанрова лишь беспечно отмахнулась. «Кого волнует, что мы там пообещали Дарараки? Одного намека на эти клетки хватило, чтобы Джия запросила мира. Они и на будущее охладят пыл, Дарараки. Такие штуки нам просто необходимы». Танванаке трясло от демонстративной наглости Кутанрова, посмевшей нарушить не только мирный договор, но и личный приказ Пэкью. Вернув опальную Гостен к власти, Танванаке пообещала своей верной соратнице, что эти машины убийства не будут построены. «Даже если создание машин казалось тебе хорошей идеей, все следовало делать втайне. Стоит лишь туземцам узнать про них, как тут же вспыхнет восстание. Как надеялась ты удержать это в секрете, если сгоняла для их изготовления рабочие отряды со всего Укьютаса? Рабам сообщили, что это клетки для ловли китов», — заявила Кутанрова и хихикнула. «К тому же они слишком глупы, чтобы понять, что вообще строят. Теперь по поводу еды. Не имея возможности давать им говядину, баранину или зерно, я провернула еще один хитроумный трюк». Танванаке посмотрела на самодовольно ухмыляющуюся Кутанрова, и сердце ее словно бы сдавили ледяные пальцы. «Выкладывай». «Начала я с тела ритуальных жертв. Они хоть малости и подпортились, но если поварить их подольше, мясо становится вполне съедобным, а запах легко отбить при помощи перца и кокоса. Когда трупы закончились, я ввела систему дневной выработки. Любой, кто не выполнял установленную норму, подлежал казни и шел на ужин остальным». Хотя Кутанрова рассказывала это самым будничным тоном, на Танванаке нахлынула волна ужаса. Она отвернулась и ее вырвало. Когда Пэкью наконец оправилась, лицо ее было серым. «Как? Что? Почему ты решила, что это приемлемый выход?» Кутанрова растерялась. «Вот он. Но ты ведь сама настаивала, что местных нужно кормить. Как по мне, так пусть бы эти свиньи сдохли с голоду или набивали себе брюхо грязью и навозом. В любом случае, это не сильно отличается от обычной их еды. Но раз уж ты решила быть милосердной, я подумала, зачем же пропадать хорошему мясу». «Даже ты не можешь отрицать, что не понимала, насколько отвратителен твой поступок», — перебила ее Гостен срывающимся от гнева голосом. «Заставлять подневольных людей строить машину, которая предназначена для их же массового убийства. Да ты просто чудовище!» «Если это тебя утешит, то ни одной из машин мы так и не закончили», — буркнула Кутанрова, и в голосе ее прозвучало сожаление. «То ли чертежи Нодыми оказались никуда не годными, то ли рабочие что-то напортачили. Но первая клетка развалилась еще до того, как ее успели закончить». «Как тебе сошла с рук кормежка рабочих человеческим мясом?» — вмешалась Танванаке. «А, пустяки, ты переоцениваешь способность рабов различать вкусы». Гостен была сыта по горло наглостью и бахвальством соперницы, а потому решила внести ясность. Чтобы замаскировать происхождение пищи, Танку Танрова велела надсмотрщикам дробить трупы до состояния месива. Поначалу туземцы выполняли работу и ели мясо, и даже благодарили Льюку, не зная, что именно они строят и что едят. Но потом один из поваров проявил беспечность, и в жарком нашлась целиковая детская ручка. Тогда рабочие все поняли и взбунтовались. Они захватили охранников, которые признались в истинном предназначении машин. «У меня не оставалось иного выбора, кроме как подавить беспорядки в зародыше», — заявила Кутанрова. «Однако, поскольку многие из моих воинов слегли с безумием Толиусы, мне пришлось полагаться на бойцов из числа соглашателей. От них оказалось намного меньше проку, нежели я рассчитывала. И, между прочим, это Тангостон в ответе за то, что некоторым рабочим удалось сбежать». «Даже трезвые воины ослабли от скудных рационов», — произнесла Гостон холодно и жестко. «К тому же разве можно ожидать, что менее сотни солдат сумеют сдержать напор 4000 рабочих, которым нечего терять?» Танванаки сокрушенно посмотрела на Кутанрова. «Я просила тебя сохранять порядок. Ты же достигла совершенно противоположного результата. Когда слухи о твоих деяниях разлетятся среди местных...» «Мне двуногие свиньи не страшны!» — воскликнула Кутанрова. «Вот он! Ты ведешь себя так, будто покормить туземцев их же собственным мясом. Просто ужас, какое преступление! Тогда как Пэкью Вотон предлагал некогда то же самое. Хватит уже ставить мне в пример отца! Ты размякла из-за своего туземного наложника, и мой долг — постоянно напоминать про великого Тенрио Раатана, чтобы наполнить тебя его духом». Не выдержав, Танванаки прыгнула на Кутанрову и повалила ту на землю. Придавив ее своим телом, она сомкнула пальцы на шее противницы. Пока Тангарина Фин хватала ртом воздух, а руки ее пытались разжать железную хватку Пэкью, Танванаки наклонилась к самому лицу Кутанрова. «Ты продолжаешь терзать меня именем отца, но не понимаешь разницы между его миром и нашим!» — прорычала она. «Отец пугал туземцев каннибализмом, хотя имел под рукой тысячи воинов и дюжины гаринофинов, готовых подкрепить его волю. А туземцы тогда еще верили, что покорность способна обеспечить им талику милосердия, а может даже и мирное сосуществование». У Кутанрова глаза вылезли из орбит, челюсть отвисла, а язык вывалился наружу. Но поскольку Пэкью не разжимала рук, все ее попытки сопротивляться постепенно слабели. «Сколько есть у нас воинов, еще способных сражаться, не пребывающих в мороке Тольюсы? Сколько гринофинов пережили бойню у острова Полумесяца? Ты можешь тешиться собственными фантазиями о превращении туземцев в армию безвольных отбросов в результате кампании запугивания, но даже смирные овцы начинают кусаться, если загнать их в угол. А всеобщее восстание нас прикончит. Неужели ты этого не понимаешь? Ты и правда такая дура?» Наконец, когда движения Кутанрова сделались вялыми, а руки безвольно упали на землю, Гостон подошла к Танванаки и мягко коснулась ее плеча. «Отпусти ее, Вотон, и так уже слишком многие умерли». Какое-то время казалось, что Танванаки не внемлет Гостон, но потом она вдруг разжала хватку и встала. Кутанрова захрипела и закашлялась, когда воздух, так надолго перекрытый, снова хлынул ей в легкие. «Ты дура самой опасной породы!» — сказала Танванаки, отступая в сторону. — Из тех, кто верит в собственную ложь. Ты полагала, будто действуешь во благо Льюку и Укьютааса, и только по этой причине я тебя пощажу. Она остановилась, охваченная приступом ненависти к самой себе. — Ты хоть способна видеть настоящий мир за пределами большого шатра? Слова Тиму жгли, как пощечина. Это она, дура, самой опасной породы. Это она считала, что действует во благо Льюку. Это она поверила в собственную ложь. Пока Кутанрова приближала катастрофу, она, Пэкью Танванаки, сидела сложа руки, словно бы парализованная страхом и надеждой, вместо того, чтобы совершить единственный правильный шаг — посмотреть в лицо реальности. Кутанрова отдувалась, лежа на земле, и понемногу приходила в себя. «Если вспыхнет всеобщее восстание, сколько мы протянем?» Обратилась Танванаки к Гостон. «Формально по причине безумия Тольюсы мы лишились половины своих сил», — ответила Гостон. «Но на деле все обстоит гораздо хуже, потому как среди больных большинство танов и нараводанов, а в сердцах здоровых воинов поселился страх, что боги гневаются на нас». «А что туземные гарнизоны?» «Местное население ненавидит их почти так же сильно, как и нас, поэтому пока они сохраняют покорность». Но я подозреваю, что как только наши планы насчет убийственных машин станут известны и вспыхнет всеобщий бунт, многие из туземных солдат в стремлении сохранить собственную шкуру примкнут к повстанцам. «Мы должны дать местным надежду хоть как-то ослабить напряжение», — Раздумчиво проговорила Танванаки, ходя вокруг шатра. Теперь, когда она приняла, наконец, несокрушимую действительность, в ее члены словно бы влились новые силы. Она по-прежнему Пэкью. Ее долг — заботиться о благе Укьютааса. Думай, чего хотят туземцы? Сожгите убийственные машины и разломайте их в присутствии как можно большего числа очевидцев. Нам нужен козел отпущения. Возложите всю вину за машины и закормление людей трупами на Виру Пина и Нодуми. Снимите с этих двоих заживо кожу и пронесите ее по островам, чтобы утолить народный гнев. Гостен кивнула. «Пошлите Тиму в поездку по островам Руидасу, чтобы еще больше успокоить народ», — продолжала Танванаки. «Дайте людям знать, мне очень жаль, что я позволила Ноди, Вири и Кутанрова ввести меня в заблуждение». «Вот он! Нет!» — Кутанрова с трудом села. «Ты не можешь проявлять такую слабость!» «Молчать!» — бросила Танванаки. «Единственная причина, по которой я прямо сейчас не бросаю тебя в темницу, кроется в том, что слишком много воинов слегли с безумием Тольюсы, и каждый боеспособный Льюка у нас на счету». Кутанрова с ненавистью воззрилась на Гостен. «Это ложные советы малодушных советников вроде тебя сбили Пэкью с прямого пути». Танванаки подошла поближе и угрожающе нависла над ней. Кутанрова вздрогнула. «Не будь ты Льюку, это тебя ободрали бы заживо, и твою кожу пронесли паук Ютаса. И проку от этого, честное слово, было бы больше», — процедила Танванаки, потом она снова обратилась к Гостен. «Забить оставшийся скот и распределить мясо по туземным деревням. Остается лишь надеяться, что нам удастся отсрочить восстание на достаточный срок, чтобы мы успели попросить Джи о новой помощи». «Попросить?» — даже Гостен удивилась. «Но ты же сама сказала, что Джиа не проявит милости, стоит лишь ей узнать о нашем истинном положении». «Попросить? Нет, вот он!» — прохрипела Кутанрова, в которой отчаяние пересилило страх перед Танванаки. «Ты, видно, оговорилась. Надо не просить, а требовать и угрожать». «Я имела в виду именно то, что сказала», — спокойно промолвила Танванаки и с горькой улыбкой посмотрела на Кутанрова и Гостен. «Неужели вы не поняли? Думаете, для Джи это станет сюрпризом?» «Ничего подобного, таков изначально был ее план. Мы попали в зависимость от ее дани, а потом и от ее Тольюсы. Наши угрозы никогда не пугали императрицу, она просто не хотела, чтобы дара умирали напрасно. Все, что ей требовалось, это собрать урожай усовершенствованной Тольюсы, и тогда, как она знала, Укьютааса не станет через месяц. Нам нечем угрожать Джи. Даже позорное убийство заложников на сей раз ее не впечатлит. Какой прок от всех этих угроз, если наши воины валяются в навеянных Тольюсой грезах? Не запустив ни единого воздушного корабля или гринофина, она ловко прижала нас к ногтю. Джиа куда более блестящий стратег, чем ее покойный муж Илифиро». Взгляд Танванаки был устремлен вдаль, на лице застыло выражение искреннего восхищения. «У нас нет иного выхода, кроме как молить Джи о пощаде, даже если это против ее природы. Когда все возможные пути перекрыты, остается одна единственная тропа. Через невозможное». Услышав подобное заявление, обе соратницы Танванаки, одна из которых сидела на земле, а другая стояла, долгое время ошеломленно молчали. Наконец Гостен спросила. «А кого ты отправишь в качестве посла?» «Самая подходящая кандидатура, разумеется, это Тиму», — ответила Танванаки. «Если, конечно, я не разбила ему сердце. Мы пошлем вместе с ним в Окуфирну. Он меньше остальных настроен против туземцев и лучше всех нас знает язык Дара». «Воку мертв», — сказала Гостен, а потом выразительно посмотрела на Кутанрова, но добавлять ничего не стала. «Мертв?» После короткой горестной паузы Танванаки продолжила. «Что ж, тогда придется пощадить Нодуми, чтобы он выступил помощником императора. Тиму слишком наивен, ему при дворе понадобится кто-то вроде Ноды. Я немедленно начну составлять письмо свекрови». Она не произнесла этого вслух, но Кутанрова и Гостен и так поняли, что письмо это, скорее всего, станет первым шагом к окончательной капитуляции Льюку и падению Укьютааса. На лице Кутанрова отражалась крайняя степень отчаяния. Зато в глазах Гостен впервые за долгое время блеснул лучик надежды. А Танванаки развернулась и пошла прочь, понурив плечи под невидимым, но неимоверно тяжелым бременем. Кутанрова металась по своему шатру, как запертый в клетке зверь. Боли и унижения, которые она претерпела от Танванаки, растворились в очередной дозе всемогущей дикой Тольюсы. Драгоценный запас этой ягоды стремительно иссякал. Нет, она решительно отвергала утверждение Танванаки, что благодатный дар богов Укью является на самом деле частью злого умысла Дарараки. Принять эту теорию означало признать свою ошибку, а это все равно, что расписаться в собственной слабости, уподобиться тем, кто страдает безумием Тольюсы. Но она-то, Кутанрова Ага, отнюдь не слабая и никогда такой не была. И тем не менее, она проиграла. Все, ради чего Пэкью, Вотан и отважные воины Льюку сражались, проливали кровь и погибали на протяжении 10 с лишним лет, все это теперь пропало в туне. А почему? Да потому что слабый и молодой Пэкью, обманутый отступниками-соглашателями, не хватило храбрости исполнить свой долг. Нет никаких сомнений, будь Танванаки более дальновидной, такой, как ее отец, она бы осознала правоту Кутанрова. Пока дух Льюку не сломлен, победа достижима. Чем безнадежнее положение, тем большая твердость требуется от Пэкью. Кутанрова никак не могла примириться с тем, что Танванаки, ловко одураченная Джиа, готова признать свое поражение. К Дарараки нельзя относиться иначе, как с полным презрением. Так называемую «реальность» необходимо пропускать через сито веры, через мерило несокрушимой истины о превосходстве Льюку. Все остальное — ложь. Кутанрова не сомневалась, что если отправить Ноду Ми в Пан с очередной угрозой истребить туземное население Укьютааса, а еще лучше подвергнуть медленной и болезненной пытке Тиму, жаль только, что Танванаки не согласится зайти так далеко, то в Крифи незамедлительно придет новый податной флот. Мало того, через Ноду можно потребовать от Джи обыскать все остальные острова и доставить в Укьютааса еще больше драгоценной, дикорастущей Тольюсы. И даже если у Джиа вдруг неожиданно появится хребет, она поверит, что Льюку без труда перенесут зиму. В их распоряжении достаточно двуногих свиней, чтобы набить животы. Что же до пугающего Пэкью призрака восстания местных гарнизонов и деревень, то его риск явно преувеличен. Туземцы трусливы, малодушны и разобщены. Ну какую они могут представлять угрозу? Даже если местные вдруг и попытаются взяться за оружие, один волк стоит сотни овец, и непобедимые Льюку одолеют мятежников почти без потерь. Если, конечно, размягчившиеся сердцем соглашатели не станут мешать делу. Тан с такой силой сжала кулаки, что ногти до крови впились в ладони. «Если бы только мне удалось убедить Пэкью увидеть, если бы я могла заставить ее почувствовать, вынудить ее поверить, если бы я могла приставить свою голову к ее телу и пробудить в нем кровь Пэкью, вот она!» Ожерелье из костей, подвешенное у внешнего полога шатра, застучало, объявляя о приходе посетителя. Когда пришелец откинул внутренний полог, Кутанрова резко подняла красные от дурмана Тольюсы глаза, но никого перед собой не увидела. Она медленно опустила взгляд и поняла, что гость ползет на четвереньках, уткнувшись носом в землю. Ее губы растянулись в широкой ухмылке. Это был Нода Ми, преданный пес Льюку. «О, сиятельнейшая, милостивейшая, величественнейшая и мудрейшая Пэкью! Беда, катастрофа, какой ужас, какая печаль! Нельзя терять времени, вам следует немедленно отправляться в Кига-Езу!» Танванаки смотрела на простертую на земле фигуру Ноды Ми, стараясь стереть с лица выражение брезгливости и недоверия. Чудом избежавшей ужасной судьбы Виры Пина, Нода стал еще более подобострастным и жалким в своем поведении, а речь его превратилась в неудобоваримую смесь из высокопарного, псевдоофициального Льюку и плохо переводимых титулований на дара. Если прежде он изображал из себя верного пса, то теперь стал больше похож на опарыша, сделался карикатурой на самого себя. «Как могли схватить Кутанрова?» — осведомилась Танванаки. «Она всегда проявляла такую осторожность». Но Дами принялся с новой силой стучать головой о землю, не обращая внимания на торчащие из почвы мелкие острые камушки. «Танку Танрова была обманута, введена в заблуждение. Нет, ловушка заманена презренными коварными рабами Дарараки. Ох, сердце мое обливается кровью, горестно рыдает, разрывается от сожалений и возмущения». Кутанрова лучше всех прочих должно было быть известно, как ненавидят ее туземцы. «Каждое слово, несравненнейший, наипрекраснейший, устрашающий и осмотрительнейший Пэкью, подобно капле чистейшей истины, проливающейся в глотку наипреданнейшего из ее подданных. Переходи уже к делу!» Танванаки с трудом сдерживалась, чтобы не пнуть ноду. «Как это произошло?» «Конечно, конечно. Тан пошла, направилась...» «Нет, двое стопново пошествовало на собрание в Кигаезу, чтобы похвалить туземных старейшин нескольких окрестных деревень за то, что они добровольно принесли пятерых детей в жертву богам Укью и тем самым уменьшили число ртов, которые местному гарнизону требовалось кормить. Поскольку рабы Дарараки были так покорны, а поблизости находился гарнизон, Тан решила не брать с собой отряд воинов для охраны. Она взяла лишь меня, на случай, если вдруг потребуется переводчик, чтобы невольники могли оценить весь блеск и красоту благородных жемчужин ее мудрости. Но, как оказалось, то была лишь грязная уловка. Какое презренное коварство, какая неожиданность! На самом деле старейшины не убивали никаких детей, но изготовили подобие трупов из кусков говядины, которые раздавали им солдаты гарнизона. Когда Тан предложила старейшинам испить по глотку кефира в знак награды за их подчинение превосходству Льюку, шайка мятежников появилась, ворвалась. Нет! Взрыва изрыгнулась из засады и схватила ее. Меня же отпустили, чтобы доставить вам весть. «Что за преступная беспечность?» — негодовала Танванаки. «Просто удивительная безалаберность. Да еще в такое время, когда следует быть бдительным вдвойне». Но Дами распростерся еще ниже, кровь из рассеченного лба капала на гальку. «Это все моя вина, всемогущественная и всеведущая Пэкью, проницательнейшая и всецело мудрейшая защитница Дара!» Почти инстинктивно Танванаки попятилась, не желая, чтобы этот идиот перепачкал ей ноги своей кровью. Она старалась разобраться в смятении мыслей. Как сложно было думать под бесконечную трескотню Нодды. Очаг мятежа, подобно этому, только начало. Если не загасить его должным образом, он разгорится, превратившись во всеобъемлющее пламя, которое пожрет тот хрупкий мир, который ей удастся поддерживать. При всей ее ненависти к Утанрову ни в коем случае нельзя позволить мятежникам убить эту женщину, долгое время бывшую самым могущественным таном всего Укьютааса, ибо это послужит для туземцев знаком, что Льюку похоже на готовую пасть стрелу, и тогда начнется всеобщее восстание. Но и жестоко покарать мятежников тоже невозможно. Это не только сведет на нет все то, чего ей удалось добиться в результате публичной казни Виры Пина, раздачи еды голодным и поездки Тиму по островам, но и станет прологом к бунту. Нет сомнений, что необходимо спасти Кутанрова. Она ведь в конце концов Льюку. Но действовать нужно предельно осторожно, дабы лишний раз не спровоцировать туземцев. Следует сохранить мир до тех пор, когда Тиму отправится на Большой остров и договорится с Джиа и Фиру. Так рассуждала Танванаки, а Нодами тем временем ни на секунду не переставал молоть языком. «Танку Танрова подобно грот мачте, что приводит в движение государственный корабль Укьютааса. Ой, нет-нет, простите меня, на самом деле, конечно же, несравненнейший и сиятельнейший алмаз небес, бесценный и подлиннейший нефрит земли, самодержица из самодержец, королева из королев, правительница из правительниц Пэкью Вадью, вот та самая грот мачта, тогда как танку Танрова скорее подобно бизань мачте, которая тоже очень важна». Танванаки в нерешительности терла лоб. Приказывать ему перестать нести эту чушь было бесполезно. Но Дами заткнется самое большое на несколько секунд, а потом снова начнет бубнить. Она презирала этого типа, хотя одновременно, пожалуй, и жалела. Он ведет себя так только потому, что является паразитом, и само его существование зависит от того, насколько он угодит хозяевам Льюку. Танванаки усилием воли пыталась заставить себя быть доброй к нему. «Нода, я вполне осознаю, какое место Кутанрова занимает в сердцах моих людей. Быть может, Гостон сумеет спасти ее, предприняв внезапную атаку с отрядом из нескольких Нара на Гринофине. «О, нет! Пэкью так ничего не получится. Тан Гостон сейчас далеко, она везет новую партию Тольюсы с острова Дасу. А эти черные сердцем мятежники очень хитрые, ловкие и предприимчивые. Они разослали во все стороны дозорных, и стоит им лишь заметить приближающегося Гринофина, как мерзавцы сразу казнят бедную, преданную, великодушную Тана Кутанрова». Танванаки закусила нижнюю губу. Ее злило, что она, по сути, оказалась в безвыходном положении. «Ну и как прикажете поступить?» Нода выждал мгновение перед тем, как продолжить, и на этот раз в его голос вкралась нотка надежды. «Мятежники заявили, что вы, император Таке, должны лично приехать в Киго-Езу, выслушать их жалобы и даровать им полное помилование. Тогда они отпустят Тана Кутанрова целой и невредимой. Не стоит ли попытаться? Вот он!» «Только ребенок попался бы в такую ловушку!» Танванаки фыркнула. «Они явно намерены схватить меня и Тиму и обратить нас в заложников». Нода снова застучал лбом о землю. «Ах, как близок я был к тому, чтобы во второй раз поверить в их злокозненный план! От беды меня спасла лишь неизмеримо острая проницательность величайшей и многосердечной Пэкью!» Танванаки с отвращением отвернулась. До того, как попасть в опалу, Нода был самым циничным и хитроумным ее советником. Недавнее близкое знакомство со смертью, видимо, распрямило у него кишки и парализовало способность думать. «Ну, конечно же, это ловушка!» — не унимался он. «Как мог я быть так глуп? Вот же тупица! Никогда нельзя ставить Пэкью в положение, где существует хоть малейший риск! Вы абсолютно правы, что тщательно избегаете любых опасностей!» Лицо Танванаки вспыхнуло. Болтовня Ноды задевала ее сильнее, чем она готова была признать. «Вы абсолютно правы, что тщательно избегаете любых опасностей. Вот так заявление». Пэкью призадумалась. Действительно, в каком свете видят ее он и ее Таны? Трусиха, не осмелившаяся, пойти на риск ради спасения соотечественницы? Тогда чем она лучше туземных тиранов, которых Льюку так презирают? При всех изъянах Кутанрова она предана делу Тенри Раатана. Она, в конце концов, Льюку, ее нужно спасать. «Может, нам с Тиму и впрямь следует встретиться с мятежниками?» Как бы размышляя вслух, сказала Пэкью. «Иначе люди и в самом деле решат, будто я боюсь кучки каких-то селян». «Кто бы осмелился допустить подобное?» — возмущенно вскричал Нода Ми. «Кто? Покажите мне такого человека! Да я загрызу любого, кто дерзнет усомниться!» «Не тебе щадить мои чувства!» — рявкнула Танванаки. «Мне известно, что среди воинов бродят сомнения и высказываются опасения по поводу будущего у Кьютааса. Нара и Кулеки, особенно из числа сторонников Кутанрова, перешептываются. Дескать, я больше не твердый сердцем боец, как прежде. Поговаривают, будто я утратила милость богов, что во мне иссяк дух Льюку. Видимо, настало время напомнить всем, что я по-прежнему вспышка Гринофина». Танванаки сделала глубокий вдох, чувствуя, как по жилам заструилась новая энергия. Как же ей, оказывается, не хватало того упоительного ощущения, когда идешь в бой с оружием в руках, сам управляешь своей судьбой. Пусть только попробуют поймать ее и взять в заложники, она покажет им, что с ней шутки плохи. «Эти грязноногие крестьяне не устоят перед вашей силой, перед вашей могучей боевой палицей. Они так слабы, что едва на ногах держатся. Они трепещут перед вами!» Танванаки тщеславно улыбнулась. Неужели вот так все и закончится? Пэкью у Кьютааса падет в бою с шайкой истощенных селян, которые просто задавят ее числом. Но почему она не чувствует ни страха, ни сожаления? Ей следует перестать рассуждать, подобно Кутанрова, которая рассматривает каждый шаг местных как ловкий план по уничтожению Льюку. Необходимо возродить в своем сердце давно утраченное доверие к людям, открыться им. Почему мятежники хотят говорить не только с ней, но и с Тиму? Потому что они по-прежнему видят в нем символ, до сих пор считают его императором. Они отчаялись настолько, что взбунтовались, но в сердцах их еще теплится надежда. Им можно доверять. «Никакая это не ловушка», — объявила Танванаки и сама удивилась своей уверенности. «Мятежники просто хотят, чтобы их услышали и увидели. Не будет больше резни, не будет новых побоищ». Но Дами воззрился на нее в удивлении, разинув рот. А Танванаки уже представляла картину. Она берет с собой Тиму и без охраны отправляется к бунтовщикам, чтобы выслушать их жалобы. Пораженные тем, что Пэкью и в самом деле пришла, мятежники исполняют свои обещания освободить Кутанрова. Потом они, разумеется, начнут высказывать обиды и обвинять Кутанрова и других Льюку, а Танванаки будет слушать, быть может, в последний раз, как их правительница. Шансы того, что поездка Тиму на Большой остров увенчается успехом, ничтожно малы. Не исключено, что Джия вообще не оставит сноху в живых. Но она все равно будет смотреть людям в глаза и выслушает их. Это ее долг. «Столь несравненное мужество! Такая невиданная любовь к своему народу! Благословенно Укьютаса, имеющая такую Пэкью! Тен-дю-дю Куперуна! Укьютаса Кё!» Танванаки понимала, что вместо свободы принесла народу дара лишь бесконечные страдания. Делая шаг за шагом, совершая одну ошибку за другой, она превратила Укьютаса в ад на земле. Слишком много печальной истории разделило два народа. Слишком много дурной крови. Превосходство Льюку было краеугольным камнем завоевания Укьютааса, и ни Тиму, ни Гостен не удалось найти способ соединить две нации в одну. Как могли Льюку, столь уступающие местному населению числом, так отличающиеся от дара языком и культурой, рассчитывать на сохранение своей власти, не прибегая к самым жестоким методам принуждения? Стоит ли удивляться тому, что завоевание превратилось в сущий кошмар? С того самого момента, когда Танванаки согласилась взвалить на свои плечи исполнение отцовской мечты, другого пути просто не было. «В аналах дара не сыскать пример государя более милосердного и отважного. Мне неизвестен правитель, обладающий рукой более заботливой». Можно проклинать непоколебимое пристрастие Кутанрова к традициям. По крайней мере, в таком виде, как эта фанатичка их понимает. Можно проклинать эгоистичных советников вроде Ноды Мии, Виры Пина. Но в конечном итоге Пэкью — она. Танванаки Раатан. И именно она в ответе за все. В своем безудержном стремлении защитить и сохранить Льюку она, считай, приговорила их, своих соплеменников. Что уж говорить про бесчисленные жертвы, которые понесли дара. До сих пор Танванаки пряталась от правды, боясь, что в сердце ее зародится сочувствие к судьбе порабощенных. Напоминание о страданиях самих Льюку во времена Пэкью Агонов, Нобу Арагозы и адмирала Криты из Дара. Она отгородилась от происходящего, чтобы присущее ей от природы сострадание не было воспринято как слабость и не повело к гибели ее собственного народа. Но время прятаться прошло. Теперь она ищет уже не победы, а почетные капитуляции. Это самое большое, на что могут надеяться Льюку. «Нет советника более мудрого, чем император! Нет души более чистой!» И Тиму тоже будет рядом с женой, чтобы поддержать ее и придать силы, когда мятежники начнут выдвигать обвинения против Танванаки, и чувство вины переполнит ее сердце. Она благодарна ему за это. Связующая их нить натянулась до предела, но пока еще не порвалась, в большей степени благодаря его усилиям, чем ее. Меньшее, что Танванаки может сейчас сделать, это посмотреть правде в лицо, встать перед людьми, которых поработила и истязала, выслушать их и безмолвно попросить о прощении, милости, которую Льюку не заслужили, но в которой нуждаются, позволить Кутанрову уйти, позволить уйти ей самой и Тиму, сохранить мир до того момента, когда Джия свершит свое правосудие. «Немедленно призови сюда императора», — велела Пэкью Ноди, — «и приготовь самых быстрых лошадей». Кутанрова сидела посреди пустыря, в который со временем превратилась деревня Кигаезу. Ноги ее были связаны, руки стянуты за спиной и привязаны к вбитому в землю столбу, а рот заткнут кляпом из пеньковой веревки. Она огляделась вокруг. Некогда ухоженные крестьянские поля заросли кустарником и бурьяном. Летняя засуха иссушила пастбище, а теперь, с приходом холодных ветров поздней осени, все было сухим, сморщенным и черным. Остатки сожженных хижин проглядывали сквозь слой гниющих листьев, как скелеты. Разрушение этой деревни знаменовало начало ее кампании по смещению Гостен-Рьота с поста самого доверенного советника Танванаки. Кутанрова сомневалась, что Нода-Ми руководствовался именно этими соображениями, но тем не менее сочла его выбор добрым предзнаменованием. Место, где она впервые одержала триумф, теперь послужит ареной для самой рискованной в ее жизни игры. Управлять туземцами так просто. Они считают себя умными. Но ум у них, как у горинофинов, эгоистичный и близорукий. Всеми их помыслами руководят жажда безопасности и страх перед болью. Простого обещания принять Нодуми в свой клан, женить на Тане Льюку и дать ему имя на Льюку, невиданное, ни для одного раба честь, оказалось достаточно, чтобы заручиться преданностью этого сопливого идиота. Но как может Нодами стать Льюку? В нем нет духа Льюку, несравненных гордости и отваги, качеств, которые природа никогда не растрачивала на туземцев. Впрочем, это все пустяки. Когда дело будет сделано, от перебежчика не составит труда избавиться. Из-за дюн донесся топот копыт. Кутанрова внимательно прислушалась. Хотя она тяготела к традиционному степному образу жизни, однако за те 10 с лишним лет, что провела в Укьютааса, научилась разбираться в прирученных туземцами полезных животных. Она различила топот двух лошадей. Одна из них была тяжело нагружена и везла, вероятно, сразу двух всадников. Тан улыбнулась про себя. План Ноды сработал идеально. Она приготовилась к грядущему представлению. Первым на вершине дюны появился Нода-Ми. «Пэк-Ю приехала! И император прибыл вместе с ней! Не причиняйте вреда Тану Кутанрову!» Испуг в его голосе звучал так убедительно, что Кутанрова даже представила, как по щекам у Ноды от переживаний бегут слезы. Она вполне понимала истинный источник его тревоги. Хотя Танванаки даровала этому типу пощаду, чтобы он мог выступить языком Льюку при дворе одуванчика, но Деми сразу сообразил, что Танванаки он нужен только как разменная монета. Было нетрудно догадаться, что едва лишь делегация во главе с Тиму прибудет в Пан, его свяжут и выдадут Джия в знак доброй воли Льюку. Предателей вроде него народ Дара ненавидел еще сильнее, чем самих Льюку. «Как ему удалось обмануть Танванаки и Тиму?» — удивлялась Кутанрова. «Ох и ловок, мерзавец, особенно сейчас, когда боится за свою шкуру». Она хмыкнула про себя, представив, как виляет хвостом Нода, стараясь избежать печальной участи. Неудивительно, что этот паршивый пес готов на все, лишь бы сорвать планы Пэкью. На вершине дюны показалась еще одна лошадь. Поводья, как всегда, держала Танванаки. Муж сидел за ней, колыхаясь всем телом. «Ну и слабак!» Лицо Кутанрова скривилось в ухмылке. Однако и от него тоже есть определенная польза. Как только ее обман увенчается успехом, она поплывет прямиком на большой остров, вместе с Тиму, голым и посаженным в клетку, как грязное животное, и потребует от Джия мяса, зерна и тольюсы. А если императрица заупрямится, Кутанрова лично будет отгрызать у Тиму по пальцу, пока этот слюнтяй не сдохнет, или его мать не пойдет на уступки. Она добьется того, чего не смогла Танванаки. Кони остановились на краю пустыря, всадники спешились. «Где же мятежники?» — спросила Танванаки, недоуменно оглядываясь. «Они должны быть где-то здесь!» — ответил Нода-Ми. Кутанрова задергалась в путах, издавая горлом сердитые звуки. «Нам нужно сперва освободить Тана Кутанрова», — сказал Нода-Ми, но остался на месте рядом с лошадьми. «Эй, вы где? Император Така и я приехали одни, без охраны, как вы и требовали», — крикнула Танванаки, обшаривая глазами пустошь. «Мы с Пэкью Вадью пришли, чтобы выслушать ваши жалобы», — провозгласил Тиму. Он держал Танванаки за руку, и выражение лица у него при этом было довольное. Наконец-то исполнилась его давняя мечта. Бок о бок, с возлюбленной Вадью, они стараются найти путь, по которому народы Дара и Льюку смогут мирно идти вместе. Понадобилось много времени, чтобы Танванаки поняла его правоту, но это все-таки произошло. Танванаки с жалостью посмотрела на супруга. Ей не хватало духу рассказать ему о реальном положении дел. «Пусть пока предается грезам», — подумала она. «Пусть в душе его воцарится мир, хоть даже совсем ненадолго». Всегда бдительная Пэкью мигом сообразила. Что-то здесь не так. Поросшие кустарником поля не пересекали тропинки, не было ни признаков лагеря мятежников, ни следов праздничного пира, на который, по словам Нодыми, заманили сюда Кутанрова. Рука Танванаки крепче сжала ладонь Тиму. Внутри у нее все так и кричало: «Это ловушка! Где те мятежники, с которыми нам якобы предстояло встретиться?» Кутанрова вновь замычала через кляп. Тело ее напряглось в путах, как если бы ей было больно. В глазах женщины читалась мольба. «Эти мерзавцы, должно быть, отравили Тана Кутанрова!» — воскликнул Нодами. «Ах, черные сердцем трусы!» «Давайте сначала отвяжем ее», — предложил Тиму. «Возможно, мятежники просто немного отступили и сейчас находятся где-то неподалеку». Не говоря ни слова, Танванаки выпустила руку мужа и взяла с лошади боевую палицу. «Что ты делаешь?» — вскинулся Тиму. «Ты же обещала, что мы не будем сражаться!» «Вы с Нодой садитесь на коней и возвращайтесь на вершину дюны», — велела Танванаки. «Я тебя одну не оставлю», — заупрямился Тиму. «Пойми, Вадью нельзя сражаться с ними. Это просто селяне, которые хотят встретиться с нами и рассказать о своих нуждах». Танванаки заколебалась. Она чувствовала, что надо немедленно уходить, что это засада. Булькающие звуки донеслись из горла Кутанрова, глаза женщины выкатились из орбит. Тело ее изогнулось, как натянутый лук, каждый мускул напрягся. «Нужно немедленно освободить Тана!» — настаивал Нодами. «Она же умирает!» «Оставайся у лошадей вместе с императором!» — бросила Танванаки, приняв, наконец, решение. «Головой за него отвечаешь!» Взяв палицу на изготовку, она медленно двинулась к связанной пленнице, постоянно оглядываясь, словно бы ожидая, что в любой миг из-за кустов выпрыгнут враги. Прежде чем сделать следующий шаг, Танванаки ощупывала землю перед собой носком ноги. Наконец Пэкью добралась до Кутанрова. Держа боевую палицу в правой руке, она заглянула в расширенные от ужаса глаза Тана, осторожно протянула левую руку и вытащила кляп. Внезапно правая нога Кутанрова взметнулась вверх, веревки вокруг ее ног не были стянуты узлом, и ударила Танванаки под колени. Издав крик удивления и боли, Пэкью упала. В одно мгновение Тан освободилась, веревки на руках тоже были только для вида, и выдернула из земли кол. Обрушив один его конец, увенчанный камнем на манер топора, на ноги Пэкью, она перебила той лодыжки. Танванаки вскрикнула, а Кутанрова, перевернув кол другим концом, который был обернут тряпкой, нанесла ей несколько ударов по затылку. Оглушенная Танванаки неподвижно замерла. Все произошло так быстро, что Тиму даже не успел ничего предпринять, только встревоженно крикнул. Оставив распростертую фигуру, Пэкью Кутанрова направилась к нему, шагая не слишком твердо, потому как ноги у нее затекли из-за долгой неподвижности. «Давай сюда свой пищий кинжал!» — потребовала она. Как бы очнувшись ото сна, Тиму обогнул ее и упал на тело Танванаки. «Вадью-тика! Вадью-тика!» Он гладил жену по щекам, склонившись в надежде почувствовать ее дыхание. Кутанрова подошла и дернула его за шкирку, как сокол хватает цыпленка. Сорвав у него с пояса миниатюрный пищий нож, она отшвырнула императора в сторону. Танванаки застонала и попыталась поднять голову. «Лежать!» — бросила Кутанрова и вальяжно поставила ногу ей на спину. Танванаки замычала, бессильно раскинув руки и ноги. Тиму закричал, вскочил на четвереньки, сбросил ногу Кутанрова и закрыл жену своим телом. Наконец он вспомнил про Нодуми. «Останови ее!» — крикнул он перебежчику, который до сих пор так и стоял возле лошадей. Тот в ответ покачал головой и усмехнулся. «Ренга, это последнее, что я намерен делать прямо сейчас!» Тиму посмотрел на Кутанрова, потом на Нодуми, и до него начало, наконец, доходить. «Не было тут никаких мятежников». «Это государственный переворот», — объявила Кутанрова. «Пэкью Танванаки Раатан не способна больше править у Кьютааса». «Да ты из ума выжила!» — срывающимся от отчаяния голосом заявил Тиму. «Это все Тольюса, да? Ты тоже страдаешь от хвори. Послушай!» «Никогда еще в жизни я не мыслила более трезво!» — рявкнула Кутанрова. Снова оторвав Тиму от жены, она легко, как куклу, отшвырнула его в сторону. «Танванаки надумала сдаться на милость твоей матери, грязной свиньи, дарараки, жрущей то, что вырастает из ее собственных испражнений. Ты совратил Пэкью, сбил ее с пути истинного, заставив забыть, что она дочь Тенри Раатана, величайшего из когда-либо живших правителей. «Но убив мою жену, ты приговоришь всех Льюку», — рассудительно ответил Тиму. «У Кьютааса висит сейчас на тончайшей из ниточек. Как можете вы рассчитывать подавить восстание, если деретесь между собой? И что ты станешь делать, когда мой брат вернется во главе армии вторжения? Учитывая, сколько твоих воинов слегло с безумием Тольюсы, ты даже не сможешь исполнить мерзкую угрозу массового убийства. А ведь это был единственный довод, заставивший мою мать отозвать войско Фира в прошлый раз. У нас в Танванаке есть последний шанс выторговать приемлемые условия капитуляции. Спасти жизнь Льюку. Не тронь ее». «Выторговать?» Кутанрова расхохоталась. «Льюку не торгуются! Льюку завоевывают!» Наклонившись, она поставила колено на поясницу Танванаки и, ухватив Пэкью за длинные волосы, дернула ее голову на себя, обнажив шею. Танванаки захрипела, бессильно дергая руками, слишком оглушенная побоями, чтобы сопротивляться. «Перестань! О, боги, перестань, тебе говорят!» — вскричал Тиму, снова пытаясь добраться до жены. Но тут подошел Нодами и оттащил императора в сторону. «Тебе никогда нас не понять!» — сказала Кутанрова таким тоном, как будто читала нотацию ребенку. «То, о чем ты толкуешь? Безумие Тольюсы, всеобщее восстание грязноногих туземцев в Укьютааса, новое вторжение твоего брата, неважно, какое еще там колдовское оружие он пустит в ход, это все ерунда, это все совершенно неважно. Дух Льюку — вот единственное, что имеет значение». «Да ты сошла с ума, совершенно спятила». «Но следует признать, что ты все-таки имеешь для нас определенную ценность, мой грязноногий император. Может, нам и не под силу построить убийственные машины, зато мы можем нанести Джиа действительно болезненный удар. О, не беспокойся, я сохраню тебе жизнь, вот только она тебя не слишком порадует. Я буду отрезать от тебя каждый день по кусочку и посылать их твоей матери, пока она не даст мне мясо и Тольюсу, которые так нужны Льюку». Тиму перестал вырываться из схватки Ноды. «Ты совершенно не понимаешь моей матери. Она отдала маршалу Мадзоти приказ убить моего отца в битве в заливе Затин, чтобы его не могли использовать в качестве заложника». Отчаяние наполняло взгляд Тиму по мере того, как он тщетно силился заставить Кутанрова понять. «Неужели ты допускаешь, что ради меня она откажется от выстроенного ею плана сокрушить Льюку, добросив на другую чашу весов интересы всего народа Дара, императрица, не моргнув глазом, пожертвует мною? Зубы на доску! Ты не заставишь ее отступить при помощи этой угрозы. Даже не надейся!» «Тогда мы умрем как воины!» «Как то свойственно нашей природе», — заявила Кутанрова не только гордо, но и с радостью. «Лучше уж так, чем просить пощады у людей, пригодных лишь на то, чтобы быть рабами. Волки никогда не станут собаками». Тиму заговорил мягче, стараясь достучаться до оставшейся еще разумной части затуманенного рассудка Кутанрова. «У тебя нет законных оснований провозгласить себя Пэкью, и другие таны тебя не поддержат. Если ты убьешь Танванаки с целью захватить власть силой, то остальные захотят точно так же поступить с тобой. Ну подумай сама, и как ты им помешаешь?» «С какой стати? Таны решат, будто это я убила Пэкью», — спросила Кутанрова насмешливо. Тиму недоуменно посмотрел на нее. «Да ты и в самом деле тупой!» Она вскинула правую руку, и в ней блеснуло на солнце что-то металлическое. «Нет!» — вскричал Тиму. Кутанрова наклонилась и вонзила принадлежавший ему маленький пищий нож глубоко в горло Танванаки. Мгновение спустя Тан вытащила его, и кровь мощными струями полилась из раны, тут же забрызгав ей торс и лицо. Пока Тиму кричал и трепыхался в железной хватке Ноды Ми, Танванаки хрипела и билась под весом Кутанрова, как вытащенная на берег рыба. Кровь заливала Пэкью нос и рот. Кутанрова вонзала клинок ей в шею снова и снова, и кровь фонтаном била в такт стихающим ударом сердца Танванаки. «Когда тело, убитый Пэкью, предъявят остальным танам», — произнесла Кутанрова спокойным, наставительным тоном. «Они увидят, что раны причинены не оружием храброго воина Льюку, но игрушечным ножичком ее коварного наложника, злоупотребившего доверием Пэкью, чтобы совершить самое подлое из преступлений против своей жены и повелительницы». Судороги, пробегающие по телу Танванаки, становились все более редкими и слабыми. Вздрогнув последний раз, Танванаки Раатан, вспышка Гаринафина, Пэкью Укью Тааса, защитница Дара, замерла навеки. «О боги!» Тиму осел в руках Ноды. «О боги, что же ты натворила?» Кутанрова медленно слезла с трупа Танванаки и отшвырнула пищи нож. Ее лицо, плечи, грудь и руки, включая ладони, были покрыты кровью. «А теперь твой черед!» — произнесла Тана, ее залитое кровью лицо растянулось в хищном оскале. «Я собиралась сохранить тебе жизнь, чтобы заключить сделку с твоей матерью. Но раз уж ты так уверен в собственной бесполезности, я, пожалуй, отправлю тебя вслед за твоей драгоценной усопшей женой. Я размажу тебе череп и предъявлю его как доказательство того, что отомстила за Пэкью, и в благодарность Таны провозгласят меня ее преемницей». Тиму взвыл от ужаса и отчаяния. Боги слепые, не знают правосудия. Он отвернулся от этой безумной фанатички и посмотрел на распростертое тело своей жены, матери его детей, женщины, которую он любил всем сердцем, хотя порой и сожалел о том, что любит ее. «Я стану величайшей Пэкью, народа Льюку!» продолжала между тем Кутанрова. Она слегка шаталась, ибо потратила слишком много сил на убийство Танванаки. Потом Тан медленно наклонилась, чтобы поднять боевую палицу Танванаки, и заключила. «Я исполню истинный завет Пэкью, вот она!» Тиму почувствовал, как руки Ноды, только что крепко обхватывавшие его туловище, вдруг ослабли. Лишившись поддержки, он начал заваливаться на бок, и время словно бы потекло медленнее перед его смятенным взором. Вот мимо него мелькает неясная тень. Кутанрова, все еще склонившаяся, смыкает пальцы на рукояти палицы. Неясная тень останавливается рядом с Таном и обретает очертания Ноды Ми. Он выхватывает меч и делает выпад. Кутанрова резко поворачивает голову и недоуменно смотрит на него, а меч Ноды Ми входит в ее тело. Тиму почувствовал, как голова его ударяется о твердую землю. Время продолжало течь мучительно медленно. Перед глазами у него все прыгало и дрожало. Тиму не понимал смысла того, что видит, думать никак не получалось. Вот Нода Ми отпрыгивает назад, и меч ломается, рукоять остается у него в руке, а клинок в теле Кутанрова. Кутанрова издает рев и замахивается палицей на пятящегося Ноду Ми. Тот уклоняется, но недостаточно проворно, тяжелый набалдашник из кости врезается ему в плечо, он падает. Кутанрова, спотыкаясь, бредет вперед, хрипит и захлебывается кровью из пробитых легких, пытаясь настичь противника. Нода ползет прочь от нее и перекатывается по земле. Кутанрова обхватывает руками обломок клинка на дюйм, торчащий из ее груди. Ей не за что уцепиться. Она режет пальцы об острые грани, скользит в крови, хлещущей из ран. Нода вскакивает и приседает, готовясь к защите. А потом время вдруг, словно бы по щелчку пальцев, вернулось к естественному ходу. Тиму охнул и набрал полные легкие воздуха. «Но почему?» — воскликнул он горестно, обращаясь к Ноде. «Почему ты не остановил ее раньше?» Не дожидаясь ответа, Тиму подполз к телу Танванаки и попытался пристроить голову жены себе на колени. Кутанрова открыла было рот, но вместо слов из него полилась кровь. Собрав кулак остаток сил, женщина поджала губы и встретилась — глазами с Нодой Ми. В ее сверлящем взгляде читался немой вопрос. «Волки никогда не станут собаками!» — тяжело дыша сказал Нода Ми, отвечая обоим одновременно. Кутанрова выпрямилась. Обломок клинка нелепо торчал у нее из груди, как зубочистка в канапе. Она попыталась рассмеяться, и изо рта у нее брызнула кровавая струя. Тан закашлялась, судорожно хватая воздух. Колени у нее подкосились. Она упала на землю, не в силах сделать новый вдох. Ноги ее судорожно подергивались. Но Дами подобрал ранившую его палицу и стал осторожно подходить к умирающей воительнице с намерением прикончить ее. Но едва лишь он занес палицу, чтобы размозжить Кутанрова череп, как женщина вдруг резко подскочила, всем телом врезалась врагу в ноги и повалила его. Пока Нода верещал и барахтался, Тан заползла на него и придавила к земле. Открыв окровавленный рот, она укусила врага за щеку. Нода заголосил, как ведомый на бойню ягненок, и замолотил кулаками по щекам Кутанрова. Однако та впилась в него зубами и только сильнее сжимала челюсти. Нода вертелся, извивался и сумел, наконец, поджать колени так, что они оказались между ним и Таном. Поднатужившись, он с жутким воплем сбросил ее с себя. Кутанрова покатилась по земле, остановилась совсем рядом с оторопевшим Тиму и затихла. Нода Мико и как сел, и теперь поскуливая смотрел на бездыханную противницу. Из лица у него был выдран кусок мяса, обнажая кость. Долгое время Тиму и Нода просто сидели друг напротив друга, пока тела двух мертвых женщин Льюку истекали кровью и остывали. Наконец Нода с трудом поднялся, дохромал до Кутанрова и обрушил боевую палицу ей на голову. «Чувак!» Когда Тиму окатило кровью и мозгами, он скривился и оторвал взгляд от покойной жены, чтобы посмотреть на Ноду. «Ранга, все хорошо!» — прохрипел тот. Лицо его было залито кровью, отчасти той, что отхаркнула Кутанрова, пока умирала, лежа на нем, но по большей части той, что хлестала из сквозной раны в щеке Ноды. Через алое месиво белела кость, воздух шипел при каждом вдохе и выдохе, проходя через отверстие. «Теперь вы в безопасности!» Однако Тиму смотрел на него растерянно и бессмысленно. Нода со стоном сел, отодрал от штанов полосу ткани и принялся бинтовать рану, чтобы остановить кровотечение. «Забавно, как легко обмануть этих варваров, да? Все, что от меня потребовалось, это принести пару клятв да убить нескольких крестьян, выкрикивая слова на их корявом языке, и Льюку решили, будто я их преданный пес. И в качестве награды пообещали мне в жены варварку. Даже думать противно. Кутанрова вообразила, будто может использовать меня. Но как бы не так... «Это Нодами используют других для своих целей!» Тиму молчал. «Две варварские шлюхи решили, будто им удастся отобрать жизнь у меня!» Проговорил Нода и поморщился, стягивая повязку. Он сплюнул на трубку Танрова. «Сражаться против императрицы Джия, когда большая часть воинов Льюку охвачена мороком Тольюсы? Да это все равно, что пытаться разбить скалу яйцом! Как хорошо, что сам я никогда не пробовал эту гадость!» «Но Танванаки вовсе не собиралась вести безнадежную войну», — возразил Тиму голосом, не выдававшим никаких эмоций. «Она лишь хотела договориться с моей матерью о мире. У нее был шанс сохранить жизнь Льюку». «Это все просто замечательно. Для Льюку», — заявил Нода Ми. «Но вот как насчет меня? После моего маленького трюка в заливе Затина эти министры-моралисты Испана, которые вечно толдычат про преданность, честь и мутаге, должно быть, спят и видят, как бы выпить из меня кровь и сожрать мою плоть. Нет уж, дудки, я этого не допущу. Лучше пусть подохнут все Льюку. Мне надо думать о себе». «Понятно», — сказал Тиму. Когда он сфокусировал взгляд на Ноде, уголки его губ дрогнули. «И что будет дальше?» «Мы спрячемся на пару дней на берегу», — ответил Нода. «Когда остальные таны хватятся, что Пэк и Кутанрова пропали, поднимется страшный переполох. Пока они будут драться между собой, выясняя, кто теперь главный, мы двое найдем лодку и сбежим в настоящие дара, где нас встретят как героев». «Как героев?» — изумился Тиму. «Но почему?» Нода мира схохотался. «Вы, верно, слишком потрясены, Ранга, чтобы трезво мыслить. Мы же убили вождей варваров. Танванаки и Кутанровы отомстили за смерть императора Рогина. Можете представить, какое ликование начнется в Пане, когда мы явимся туда? У вас мигом появится достаточный политический капитал, чтобы бросить младшему брату вызов в борьбе за трон. Про ваш позорный брак с полуграмотной дикаркой позабудут или, и того лучше, станут рассматривать его как часть дальновидного тайного плана обезглавить Льюку. Про вас напишут пьесы и оперы, вашу честь возведут статуи. «Бросить вызов брату?» Тиму, казалось, никак не мог взять в толк, о чем ему толкуют. Но Дами с трудом сдержал досаду. Ничего удивительного, что наивный книжный червь вроде Тиму не способен разобраться в хитросплетении взаимных предательств и коварных интриг и уяснить их политическое значение. Чем больше книг читают такие люди, как Тиму, тем глупее они становятся. За все то время, пока Нода Ми прикидывался верным псом Льюку, он не переставал выстраивать отношения с посланцами императрицы Джия, прибывающими с податным флотом. Осторожный кролик всегда следит за тем, чтобы из его норы было по меньшей мере три выхода, а умный краснохвостый дятел никогда не пасется на одном дереве. А он куда мудрее и того, и другого. Покуда Нода был уверен, что служба Льюку приносит ему больше выгод, он делал все необходимое, чтобы сохранить их у власти. Но когда дерево Льюку сгнило, он решил, что, не колеблясь, ударит клювом, дабы оно скорее рухнуло, а сам перепорхнет на более выгодный насест. Госпожа Раги не раз намекала Ноде, что его щедро вознаградят, если он в решающий миг нанесет Льюку последний удар. Но Тиму-то об этом не знал. Придется шаг за шагом объяснять растерявшемуся императору все ходы этой хитроумной партии в дзамаке. «Ну да, я ведь только что вручил вам ключ к тому, чтобы отобрать у вашего брата трон одуванчика. Желаю удачи, Ренга. Естественно, я не только ради вас хлопочу. Когда я предъявлю императрице Джиа головы Танванаки и Кутанрова, а заодно ее любимого сына, живого и невредимого, у нее не останется иного выбора, кроме как провозгласить меня спасителем Дара». «Ты правда на это надеешься?» «Ха! Ну подумайте сами, Ренга! Заветной целью Джиа всегда было посадить вас на трон. Вот почему она упорно отказывала Фира все эти годы. Но вы так долго находились вдалеке от пана, что министры и генералы наверняка стали предпочитать в качестве наследника Фиро. Джиа требует укрепить ваши позиции, подчеркнув ваши героические усилия по подрыву позиций Льюку изнутри, а это сделает меня неотъемлемой частью вашей истории и верным сторонником вашей партии. Мы с вами как два сверчка на одной веревочке. Чем больше я получу власти, тем успешнее мне удастся противостоять министрам и генералам, которые преданы вашему брату». Голос Ноды креп по мере того, как в его воображении разворачивалась радужная картина будущего. «Ваша мать, скорее всего, сразу же пожалует мне титул герцога, а может, даже и больше. Сделал же император Рагин Гин Мадзоти королевой Гаджиры. Мои подвиги будут навечно прославлены в песнях и хрониках Дара. Нодами, Крубен трона одуванчика. Недурно звучит, как по-вашему?» «А как же Дьютика и Зазатика?» — пролепетал Тиму все так же растерянно. «Они станут спрашивать про маму». «Да забудьте вы про них!» — выпалил Нода Ми, теряя терпение. «И откуда только берутся такие идиоты? Кому нужны при дворе одуванчика эти отродья Льюку? Став настоящим императором Дара, вы обзаведетесь несколькими супругами, которые нарожают вам кучу детей. Я уж не говорю о наложницах. У нас на родине столько прекрасных женщин. Уж я-то точно своего не упущу. Уверен, вам тоже захочется вознаградить себя после того, как вы годы напролет спали с этой мразью». Он пнул труп Танванаки. Этот поступок вывел, наконец, Тиму из состояния ступора. «Не смей говорить так о моей жене и детях!» Нода с любопытством посмотрел на него. «Да вы верно шутите! Неужели вы готовы поставить под удар свое будущее ради пары грязных полукровок?» «Это мои дети, и есть еще десятки тысяч таких же детей. Что останется с народом Мукьютаасы, когда мы с тобой сбежим на большой остров? Лишившись Пэкью, Льюку не смогут поддерживать мир. Сколько людей погибнет в ходе всеобщего восстания?» «Да какая вам разница? Чем больше погибнет, тем более славной покажется наша победа и тем более невероятным чудесное спасение!» «Как можешь ты с таким безразличием говорить о смерти и страданиях человеческих?» «Люди подобны траве. Чем больше срежешь, тем гуще вырастет. Лет через 20». «Но это люди!» Лицо Тиму исказилось от ярости. «Живые люди, а не трава, не фишки в чьей-то игре. Они заслуживают лучшей участи, чем быть орудием твоего холодного расчета с целью получить личную выгоду!» Заговорив снова, Нода Ми на сей раз цедил слова медленно и отчетливо. «Ренга, мир делится на тех, кто ведет свою игру, и тех, кто служит только фигурой на доске. Не думаю, что вы это поймете, так как родились принцем. Но мне всю свою жизнь приходилось бороться и интриговать, чтобы не стать фишкой в чужой игре. Не вам говорить мне, что заслужено, а что нет. Заслужил ли народ Дара тиранию Мапидеры, сковавшую его, словно лед, реку суровой зимой? Или ярость Пэкью Тенрио, обрушившуюся на острова, подобно извержению вулкана? Мир — это полная ужасных змей яма, И каждому из нас приходится кусаться, царапаться и топтать соседей, чтобы избежать судьбы, ожидающей всех нас на дне. Изречения мудрецов Ана и призывы к богам одинаково бесполезны и бессмысленны. Есть только одна бесспорная истина. Любой, кто стоит у меня на пути, — мой враг. Тим в отчаянии отвел взгляд. Ему не под силу было понять, как устроен ум людей вроде Ноды Ми. Между ними двумя лежала пропасть шириной с моря, отделяющая Укьютааса от его родины. «Ты обязан поступать правильно», — пробормотал он про себя, — «даже если это ранит тебя». Слова Кона Фиджи казались ему спасением, лучом надежды в беспроглядной тьме той картины, что нарисовал ему Нода Ми. «Вы хоть понимаете, что я вас спас?» — спросил тот, и в голос его закралась нотка угрозы. «Надеюсь, одержимость классиками Ана не ослепила вас, Ренга. Грязная свинья, делившая с вами ложе, никогда не рассматривала вас иначе, как полезный камушек Кюпа в своей игре. Разве вы не догадались, что Танванаки решила использовать мужа в качестве разменной монеты, чтобы выторговать выгодные условия для себя и своего народа? Ха! Да не ополчись она против меня, я бы посоветовал ей отвернуться от Джи и пойти к Фиро. Продав жизнь супруга вашему честолюбивому братцу и устранив тем самым главного его соперника на трон, она могла затем пообещать ему помощь в перевороте против Джия. При содействии Льюку Фиру в мгновение ока мог бы стать императором не только формально, но и на деле». Но Тиму больше не слушал его. На свой лад Нода Ми был не менее опасным идиотом, чем Кутанрова. Оба они считали, что у всех остальных мозги работают точно так же, как и у них самих, что для людей нет ничего святого, что окружающих не волнует ничего, кроме неприкрытой жажды господства, неуемного стремления к превосходству, к власти. Но, может, это он сам был еще большим глупцом, осмеливаясь полагать, что в мире существуют и иные стремления, основанные на вере в мудрость Ану и волю богов, на серьезном отношении к таким понятиям, как «добро», «справедливость», «мутаге». Ведь в конечном счете победу празднует Нода Ми, а он бессилен ему помешать. Но насчет сказанного Нодой про Танванаки, Тиму посмотрел на лежавшую у него на коленях голову мертвой жены. Так ли он уверен, что Нода не прав? Что касается самого Тиму, тут все предельно просто. Он всегда беззаветно любил Танванаки. Просто так. Без всякой на то причины, вопреки любой логике. Без оглядки на ее обращение с ним. А вот ее чувства к нему, пожалуй, носили более сложный характер. В них смешивались нежность, приязнь, долг и, может быть, даже любовь. Но с того самого момента, когда Танванаки завладела его сердцем, первой и неизменной ее любовью всегда оставалась мечта о завоевании, которое Пэкью Тенрю Раатан завещал дочери довершить после его смерти. Танванаки всегда делала то, что считала лучшим для Льюку, отрезанных от своих соотечественников стеной бурь, затерявшихся среди островов Дара. Жена Тиму непоколебимо исполняла свой долг, и никто не мог встать у нее на пути. Ни она сама, ни он, ни, наверное, даже их дети. Тиму пытался убедить супругу, что для Льюку существует также и иной путь, помимо завоеваний и убийств, но не был уверен вплоть до самого конца, что Танванаки ему верит, да и можно ли винить ее за это, как, впрочем, и его самого. Когда в мире торжествуют люди, подобные Кутанрова, Аге и Ноди Ми, откуда взять уверенность, чтобы настаивать на осуществимости другого пути? «Итак, Ренга, вы сделаете то, о чем я говорю?» — спросил Нода Ми. «Или мне придется убеждать вас менее приятными методами?» Тима вздрогнул. Не от страха перед болью и не от пронизывающего осеннего ветра, но от усталости, охватившей его до глубины души. Он не из тех, кому ведомо, как сражаться. На самом деле он всегда хотел подражать доброму королю Джидзу из Римы, который погиб верный идеалам моралистов о короле-философе, добровольно сжег себя, превратившись в маяк надежды и сострадания в мире насилия и тьмы. Но погибнув сейчас, Тиму ничем не поможет народам Укьютааса, ни Льюку, ни Дара. Быть может, настало выбрать другой ориентир, иной образец для подражания — принцессу Кикоми, скрывшую истинные свои намерения под маской хрупкости и подобравшуюся к Фину Дзинду, дяде Гегемона, чтобы нанести тому решительный удар с целью спасти свой народ. «Ты изложил все очень убедительно», — сказал Тиму, проглатывая отвращение и ненавидя каждое свое слово. «Я очень благодарен тебе за помощь. Когда я стану императором Дара, твои заслуги будут вознаграждены по достоинству». Он представил, как вонзит пищи нож в пульсирующую на шее Ноды Ми сонную артерию, после чего вернется в Крифи и поведает Танам правду о предательстве Кутанрова Аги и Ноды Ми, ну а потом доведет до конца начатую женой работу по обеспечению будущего народа Льюку наряду с местным населением. «Вот и отлично!» — буркнул Нода Ми. «Рад видеть, что ваш ум не до конца растлен книжками!» Тиму бережно поднял голову Танванаки с колен и положил на землю. Этот жест причинил ему больше боли, чем если бы он вырезал из груди свое собственное сердце. «Мы вернемся сюда. Позже», — проговорил он, стараясь, чтобы голос его звучал небрежно. Он подобрал пищенож и платком стер с него кровь Танванаки. Потом аккуратно сложил платок и убрал его вместе с ножом. После чего вскарабкался на коня, на котором приехала Танванаки. Когда Тиму впервые взял поводья, прежде, когда они ездили вместе, всегда правила жена, его руки дрожали. Тут только Тиму осознал, что Нода Ми не сел на свою лошадь. Он повернулся и встретился взглядом с предателем. Тот стоял между двумя трупами и пристально смотрел на Тиму. Тиму занервничал, ему не под силу было понять, что происходит в голове у этого расчетливого, изобретательного мерзавца. Он постарался добавить в голос талику властности. «В чем дело? Нам следует незамедлительно уезжать, пока сюда не нагрянули с поисками». На лице Ноды Ми появилась лукавая ухмылка. «У нас осталось еще одно неоконченное дельце». «Ты о чем это?» — спросил Тиму, и голос его дрогнул. Нода опустился на колени рядом с трупом Кутанрова, обернул торчащий из ее груди клинок куском ткани и, крякнув, вытащил его из раны. Обвязав обломок тканью в качестве самодельной рукояти, он сунул его в ножны. «Не стоит оставлять на месте слишком много улик, способных указать на нас, не правда ли?» Затем Нода Ми взял дубинку из скала, которой воспользовалась Кутанрова, и стал методично обрушивать ее на тело женщины. «Надо создать видимость, что она сражалась против других Льюку. Из этого получится хорошая история». «Но Таны все равно заподозрят нас, когда обнаружат только два тела и поймут, что мы скрылись», — возразил Тиму. «Это верно», — согласился Нода Ми, бросил дубину и подошел к Тиму. «Ренга, дайте ваш нож, пожалуйста». «Зачем?» Нода Ми продолжал улыбаться, ничего не говоря. Тиму отдал ему нож. Нода вернулся к телу Кутанрова и принялся полосовать им место, где была рана. Вскоре след от единственного удара мечом исчез, сменившись кровавым месивом, возникшим после разрезов тупым ножом. У Тима упало сердце. Было во всем этом что-то очень и очень неправильное. Ему потребовалось усилие, чтобы сохранить спокойствие в голосе, когда он произнес: «Перестань суетиться!» Он пытался понять ход мысли человека вроде Ноды Ми. «Мы... можем выкопать из братской могилы пару крестьянских трупов и обредить их в наши одежды. Если мы раздробим им лица, чтобы нельзя было узнать, может, Таны решат, что мы с тобой тоже погибли в схватке между Кутанрова и Танванаки». Но Доми залился искренним смехом. «Ого! Так вы тоже способны строить коварные планы! Похвально! Но начинать стоило раньше! Много раньше!» Удовлетворившись проделанной грязной работой, он сунул нож за пояс. Потом вытащил меч и, снова крякнув от натуги, отсек Кутанрова голову. Опять хлынула кровь. И на этот раз ноги у него оказались так же перепачканы, как и остальные части тела. «Ты что это творишь?» — воскликнул Тиму в тревоге. «Императрице Джия понадобится доказательство того, что я убил вождя Льюку», — пояснил Нода Ми и направился к трупу Танванаки, занеся меч. Мысль, что над телом его жены вот так же надругаются, была невыносима. Возмущенно вскрикнув, Тиму сполз с коня и упал на труп Танванаки. «Что и требовалось доказать», — произнес Нода Ми одновременно с удивлением и удовлетворением. «В конечном счете вы все-таки не со мной, Ренга. Тиму повернулся к нему лицом, не утруждаясь более скрывать ненависть. «Без меня ты не продвинешься далеко в переговорах с моей матерью, даже если принесешь ей голову Танванаки». «Это верно!» Но Дамис снисходительно посмотрел на него. «Ну, раз уж мне не удалось заручиться содействием вашего ума, я заручусь содействием вашего тела». Тиму с вызовом посмотрел на него. «Я не боюсь смерти». «Ах, ну, конечно, не боитесь. В точности, как Кутанрова была накачана духом Льюку, так и вы под завязку набиты изречениями мудрецов Ано», насмешливо заметил Нодами. «Я же, напротив, самый обычный человек из плоти и крови, поэтому для меня главная ценность — выжить. Однако должен поблагодарить вас за напоминание, что есть и другой путь получить то, чего я хочу». «Что же тебе надо от меня?» «Мне нужны ваши дети. Вместе с головой Танванаки я принесу Джия и вашу голову тоже. После вашей смерти эти двое сопливых выродков Льюку останутся последними вашими наследниками по крови. Это товар, который можно предложить Джия и Фиро. Один из них непременно вознаградит меня по заслугам, раз уж вы оказались таким несговорчивым». «Но тогда тебе придется снова вернуться к...» Тиму не договорил, поняв наконец. Но Дами убрал меч обратно в ножны, достал пищи нож и начал очень аккуратно, методично резать себя. Лоб, предплечья, бедра. Кровь текла из раны, уже нельзя было отличить, кому она принадлежит. Ему самому или его жертвам? Тиму невольно поежился. Ему следовало знать, что он не чета Нодими, когда дело касается хитроумных замыслов и коварных планов. Вместо того, чтобы получить шанс отомстить за Танванаки, он добился лишь того, что подверг опасности собственных детей. Никакой он не Джидзу и не Кикоми, а всего лишь болван и неудачник. Он не смог защитить ни Дара, ни Укьютааса, не сумел спасти даже свою собственную семью. Все, что ему известно, — это бесполезные слова, бесполезные идеалы, бесполезные книги, не стоящие даже воска, при помощи которого они написаны. Когда Нодами подошел к нему, Тиму в отчаянии зажмурил глаза. «Мне нужно от вас кое-что еще», — сказал Нода, голосом таким же холодным, как и блеск его клинка. «Напишите записку детям, чтобы они без сопротивления последовали за мной. Это единственное, что вы можете предпринять, если не хотите, чтобы очень скоро они переправились вслед за вами на другой берег реки, по которой ничто не плавает».